Даже будучи женатым на некогда недоступной Ольге, он все еще робел перед другими, особенно высокопоставленными женщинами, и долго не мог совладать со своим комплексом. Однако заметил, что иногда чувство неловкости перед ними начинает вызывать у него обратную, защитную реакцию. Он непроизвольно дерзил, лавируя на грани шутливого, остроумного хамства. Первый раз он ощутил такие свои способности, когда возил по ювелирным магазинам дочку большого партийного начальника, и с удивлением обнаружил, что такое его поведение нравится. Видимо, от чистой, отшлифованной жизни ей хотелось чего-нибудь грубого и грязненького. Но самое главное, это понравилось и ему, ибо в это время можно было быть откровенным и не придумать всяческие обтекаемые слова и хитрости. Они так увлеклись этой игрой в цинизм, что уже с удовольствием говорили друг другу гадости. Он мог хлопнуть ее по ягодице, а она будто случайно толкнуть его коленкой между ног. Этот вояж тогда чуть не закончился плачевно. Провозив девицу целый день по березкам и прочим валютным местам, он так обнаглел, что когда сели в «Волгу» и отгородились стеклом, шепнул ей в ухо. «Я тебя хочу!» Она взглянула удивленно, погрозила пальчиком. «Не надо лгать!» Неожиданно, словно играя, засунула руку в его брюки и, улыбаясь, стала смотреть в лицо. «Вот сейчас захочешь!» Потом откинулась на спинку, закрыла глаза и через минуту сказала. «Сейчас мы поднимемся ко мне в квартиру. Я в машине не люблю». Он понял, что переиграл, и в тот миг растерялся. Но на его счастье возле дома дочку встречала мама, которая поблагодарила Сергея Борисовича и увела свое развратное чадо. Но это были еще безобидные игры. Первый раз он ощутил, что стоит на краю пропасти не где-нибудь, а на своей родине, когда возглавил облсполком. Брежнев к тому времени начал стремительно стареть, и поговаривали, что вместе с ним закатится и всемогущий Баланов. Однако создавалось ощущение, что он только набирает силу. Это была их вторая встреча, опять такая же формально скучная, и с наказом обязательно жениться, мол, назад в столицу холостым тебе пути не будет. Промышленность в области тогда была слабой, ни оборонки, ни крупных заводов, в основном такие фабрики, как в Ельне, разбросанные по городкам, да переработка сельхозпродукции. Сергей Борисович отправился в ЦК, встретился с Балановым, и новый радиозавод начали строить не в Новосибирске, а на родине Сергея Борисовича. Новое дело потащило за собой науку, и в областном центре открылся институт радиоэлектроники и электронной техники, готовить специалистов для производства. В самый разгар этих хлопот, когда он напрочь забыл о наказе руководства, и случилась эта встреча с Антониной. Он приехал в только что открытый институт, дабы благословить начало занятий первокурсников. Занятия начинались с опозданием. В начале октября студенты, как и курсанты, отрабатывали месяц на колхозных полях. Под главный корпус вуза отдали самое лучшее и недавно освободившееся здание совнархоза с прудами, мостиками и прекрасным еще дореволюционным дендрарием. Сергей Борисович выступил на студенческом митинге, посидел с преподавателями за чаем и откланялся. Облсполком находился в 5 минутах ходьбы, и он пошел напрямую, через парк, по только что накатанным асфальтовым дорожкам. Стояла солнечная погода, и по земле разливалось мягкое приглушенное тепло вместе с ощущением благодати, и все это называлось «бабье лето». И вдруг увидел на скамейке возле пруда одинокую плачущую девушку. Мимо пройти он не мог, склонился и спросил, что случилось. Она глянула вскользь, прикрыла ладонями заплаканное лицо и отвернулась. «Может, чем помочь?» «Поздно», — со всхлипом обронила девушка. «Все пропало». «Что пропало?» «Я провалилась. У всех сегодня праздник, а у меня...» Сергей Борисович присел рядом. «Но это же поправимо. На будущий год поступишь». Она швыркнула носом, тщательно утерлась платочком. «Пропадет год, а мне уже 27». «27. Это прекрасно», — подбодрил он. «Это так здорово!» Она, наконец, приоткрыла лицо и взглянула через плечо. У девушки был темный взор Риты Жулиной, и уголки губ точно так же приподнимались от улыбки. «Как тебя зовут?» — спросил он, испытывая ощущение, что это наваждение. «Антонина. Тоня». Он перевел дух и расслабился. «Удивительно». Она не поняла и сказала о своем. «Придется возвращаться домой, в колхоз. А я так не хочу». Сергей Борисович услышал ее, но долго и печально молчал, тоже о своем. «Я вас знаю», — словно разбудила его голосом, в котором тоже слышали знакомые нотки. «Знаешь? Вы приходили в институт, когда мы белили стены, еще в абитуре. «Получается, зря белила?» – встряхнулся он. «Зря ничего не делается». «Это верно. Знаешь что? В колхоз можешь не возвращаться». Он записал телефон. «Позвони мне завтра утром ровно в 8». Неуверенной рукой она взяла бумажку, и от случайного прикосновения одного пальца его будто током пробило. Он быстро встал и ушел без оглядки. В аппарате облсполкома подходящей должности, кроме уборщицы, или как тогда называли технички, ничего не нашлось. Однако Антонина с радостью согласилась и уже вечером вышла на работу. Сергей Борисович не видел ее несколько дней, поскольку приехали проектанты, и он допоздна задерживался на строительстве корпусов радиозавода. И когда после 7 вечера остался в своем кабинете, вошла Антонина с ведром, шваброй, в черном халате и белой косынке. «Сергей Борисович, можно у вас помою?» «Антонина!» – обрадовался он. «Ну как у тебя? Садись, рассказывай!» Она осталась стоять и смотрела грустно. «Нормально. Только вот из студенческого общежития меня выгнали. Нелегально жила». «Прости, я не подумал. Завтра у тебя будет другое общежитие». «Спасибо. Но я помою». «Погоди», — Сергей Борисович подставил стул и усадил ее. «Успеешь». А сам не знал, что ей сказать, о чем спросить. Смотрел на нее и вспоминал Риту. «Ну ладно, я буду мыть». Она встала и сразу же схватилась за швабру. «Мне рассиживаться некогда». Сергей Борисович сел на свое место, однако работать с бумагами уже не мог. Антонина мыла по-деревенски размашисто, ловко, тщательно и двигалась при этом красиво. Даже балахонистый черный халат не мог скрыть ладной и очень знакомой фигуры. Наблюдал лишь краем глаза, делая вид, что читает, и едва сдерживался, чтобы не спросить, а не знает ли она Риту Жулину. И не родственница ли ее? Но вместо этого спросил. «Постой, а куда сегодня пойдешь ночевать?» «На вокзал», — она подняла голову. Глаза были счастливыми. «И вчера там ночевала». «Ко мне пойти не забоишься?» «К вам? Не забоюсь». «Смотри», — он взял за плечи и подвел к окну. «Видишь тот дом? Третий этаж, шестая квартира. Как закончишь работу, приходи». И, не дожидаясь ответа, снял с вешалки плащ, шляпу и ушел. Антонина пришла в половине девятого, пугливая, настороженная. «Кто у вас дома?» — зашептала, озираясь. «Никого», — Сергей Борисович помог снять старомодную плюшевую жакетку. «Одета не по сезону». «Я живу один». «Почему?» – глуповато спросила она. «Такой человек?» «Бывает. Пойдем ужинать». За столом Антонина сидела скованно, чувствовала себя неловко, все время старалась спрятать свои руки. «Давай так», – решительно сказал он. «Я тоже родился и вырос здесь, в Ельне. Можно сказать, в большой деревне. И нечего стесняться. Ешь!» Она допила чай и посмотрела умоляюще. «У вас есть ванная?» «Есть». «Можно я пойду?» «А то 3 ночи на вокзале. И до этого». «Прости, сам не сообразил». Он ринулся к шкафу. Белья у нее, конечно же, не было. Достал армейские кальсоны с рубашкой, халат и полотенце. «Женского нет», — пожаловался. «А свое там постирай и повесь на батарею. К утру высохнет». Она покраснела и окончательно смутилась, чего никогда не замечалось у Риты. «Да я тоже так делаю», — засмеялся Сергей Борисович. «И ничего». Антонина вышла из ванной только через 1,5 часа, когда он сидел у телевизора. Волосы, вечно завязанные косынкой, сейчас были распущенными и влажными, лежали прядями по узким подростковым плечам. Тончайшая розовая кожа лица источала свет. Счастливые глаза чуть затуманились от блаженства. «Господи!» — только и мог подумать он. «А у вас есть что грязное?» — однако же деловито спросила она. «Я постираю заодно». «Пора спать», — приказал он себе. «Но не ей. Я постелил тебя в зале на диване. Спокойной ночи». «Мне кажется, что я в сказке», — проговорила она. «Мама нам все время читала сказки, пока были маленькие». «Ты теперь большая. Иди», — Сергей Борисович ощущал, как уже не имеют губы. «Сказка мне нравится», — уходя прошептала Антонина. «Завтра проснусь, опять вокзал». Он выключил телевизор и свет, прикрыл дверь, разделся и лег. Сердце бухало в горле. Шумело в голове, как от первых минут хмеля. Он осознавал, что не испытывает истинных чувств к этой девушке, а все, что бушует в нем и рвется наружу, всего лишь плоская страсть от долгой монашеской жизни, и даже не к Антонине, а к ее прообразу. и надо избавиться от наваждения, разделить, развести их, увидеть Антонину другими глазами. И тогда, может быть, возникнет совсем иное отношение, как когда-то к Ольге. Сергей Борисович лежал на одном боку, потом на животе и к стене пробовал отворачиваться. Сон не шел. Пытался думать о работе, о том, что корпуса радиозавода до зимы успели подвести под крышу, и теперь успеть бы дать тепло. Но более живая, искрящаяся мысль стукалась в стену, за которой спала Антонина, и слух ловил мельчайшие звуки. Если бы завтра ему предстояло уезжать назад, в Москву, он бы сейчас вошел к ней и сказал просто: «Выходи за меня замуж». Но столица была еще за горами, и прежде чем произнести эти слова, хотелось сначала сказать: «Я люблю тебя». А он пока что любил мне влекущую схожесть с Ритой. Он заснул перед утром и вскочил, как всегда, по будильнику в 7. Торопливо оделся, заглянул на кухню. Антонина уже хлопотала в своей неброской по колхозному достатку одежде и совсем не походила на Риту. Ничем. «Доброе утро», — хмуро сказал Сергей Борисович, торжествуя, что сумел побороть в себе юношескую память. «Ой», — воскликнула она, — «а я не успела. Но я сейчас!» «Не спеши», — сказал и скрылся в ванной. Сразу же после завтрака Антонина ушла, чтобы их никто не увидел вместе. А Сергей Борисович, едва явившись на работу, первым делом распорядился, чтобы новенькую техничку поселили в рабочем общежитии. Конечно, его излишнее внимание к ней наверняка было уже замечено. Однако пока еще ничего не случилось, и он был чист перед всеми. Вечером, оставшись в кабинете после рабочего дня, Сергей Борисович понял, что сидит и ждет Антонину. И как только понял, сразу же оделся и пошел домой. Но она встретилась в коридоре. Огляделась, тихо поздоровалась и сообщила, что ее вселили в общежитие, да еще в отдельную комнату. Это значило, что об особом внимании председателя облсполкома к техничке известно даже комендантам в рабочей общаге. Но думать сейчас об этом он не мог физически, ибо ее затаенный восторг, словно магнитное поле, мгновенно захватил все мысли. «А хочешь продолжение сказки?» – прошептал он. Темные ее глаза блеснули и налились огнем. «А она со счастливым концом?» «Все сказки заканчиваются счастливо». «Хочу». «Приходи», – обронил он и ушел, как вчера. На сей раз Антонина пришла позже, когда он, приготовив ужин с вином и цветами, уже изнывал от ожидания. Она увидела стол и обернулась к нему. Антонина выросла в деревне. После десятилетки работала доярочкой на ферме. Жила среди простых, незадачливых людей. И носила табачную фамилию Махоркина. Но в ней была глубинная, природная и даже вызывающая практичность, более характерная для городских. «Что вы от меня хотите, Сергей Борисович? Скажите сразу». Он был готов сделать ей предложение. Но этот ее вопрос как-то мгновенно обескуражил и разрушил намерение. Он полагал, что Антонина ахнет, восхитится, а потом сядет и будет с невинным видом ждать, что же произойдет дальше. То есть захочет поиграть с ним. Ибо считал, что отношения двоих всегда игра, и все должно происходить играючи, как однажды у них произошло с Ритой. Он вообще не любил практичных отношений во всех видах. «Ничего не хочу», — проговорил он. «Просто обещал сказку». Она расценила это по-своему, или вообще не поняла, о какой сказке речь, и большую часть вечера просидела настороженной и задумчивой, не такой, как вчера. Вероятно, что-то взвешивала, решала и в какой-то момент преобразилась, повеселела. И тогда он включил радиолу и пригласил танцевать. «Это правда сказка», — голос ее растеплел, и шепот сливался с мягким шорохом волос. «Я вчера вас так боялась, просто в ужас приходила. Вдруг придете? Полночи не спала. А сегодня? Сегодня уже не боюсь». Это было приглашение. Весь вечер он, крадучись, наблюдал за ней, ловил всякое движение. Поворот головы, взмах руки, отлет волос. От Риты ничего не осталось. Значит, это было в нем, а не в ней. Он тихо про себя радовался такой перемене. Он чувствовал тепло руки, прикосновение ее груди, ощущал под платьем движение тела. Но от вчерашнего буйства страсти не осталось следа. И этому он радовался. Во втором часу они сдержанно распрощались на пороге зала и разошлись по разным комнатам. «У меня такого никогда не было», — шепнула она. «Что у нас в деревне? Тоска. Парни на танцах за грудь хватают, под подол лезут». Эта ее внезапная откровенность неприятно поразила его, ибо он представил, как ее хватают за грудь и лезут под подол. И этим окончательно смиренный, Он лег и почти сразу заснул под легкие шаги в коридоре и журчание воды на кухне. Антонина мыла посуду. А проснулся от того, что ощутил движение совсем рядом, и открыл глаза. Никого нет. Свет уличных фонарей бил сквозь тонкие шторы, и вся комната хорошо просматривалась. Он не поверил. Привстал, ощупал рукой пространство, где только что было движение. Вернее, оставшийся от него световой смазанный след. Пусто. Она приходила и долго стояла здесь, ибо он ощутил витающий в воздухе запах ее дыхания. И вдруг подступил колющий, словно ледяная вода, холод и достал до подбородка. Еще полусонный, смущенный обманчивым призраком, он встал, приоткрыл дверь в смежную комнату, также тускло освещенную и наполненную едва ощутимыми движениями. На белой постели черным веером разлетелись волосы, которые он узнал в тот же миг. Рита. Она доверчиво и безмятежно спала, сбросив одеяло до пояса, поскольку рано дали отопление, и в квартире было жарко. Но когда сделал несколько неуверенных шагов вперед, влекомый едва уловимым неясным движением, то вдруг плоская картинка в неверном свете преобразилась и обрела объем. Она не лежала, как показалось, а сидела и протягивала к нему руки. Только почему-то темные пышные волосы поднимались над ее головой полукруглым ореолом. «Поцелуй меня», — попросила, как тогда. Он встал на колени и с мужской жадной нежностью обнял узкие плечики. И это был не сон, и не бред воспаленного юнного разума.